пока я проинформирую вас. Обязанность оценивать происходящие в стране и мире события и сортировать их по критерию «обыкновенное», «необыкновенное» возложена действительно, как вы в сущности предполагали, на человека. Но только не на свидетелей каждого отдельного события, а на сотрудников нашей комиссии. А в ближайшие сутки на оперативных дежурных, то есть конкретно на нас с вами. Глаза у Вареньки загорелись. Петренко готов был поклясться, что она рассчитывает в первое же свое дежурство обнаружить следы пребывания инопланетян где-нибудь за Калужской заставой. Он и сам таким был, когда поступил на службу в комиссию. Сейчас-то Сергей Александрович понимал, что все здесь гораздо прозаичнее. «Давайте, забирайтесь в систему». Петренко уступил девушке место за столом. Варвара пересела в петренковское кресло. Подполковник еще раз подивился ее габаритом. Статная, ростом почти с него, плечи, как у борца. Могучие ручищи, клавиатура под ними какой-то детской игрушкой, кажется. Про грудь и говорить нечего. «Ну, в нашей сети вы, лейтенант, думаю, разберетесь без труда», — сказал Петренко, стоя за креслом Варвары. «А вот как уж оценивать информацию тут, извините, решайте сами». «Полагайтесь, я вам советую на собственную интуицию. Вот вы, к примеру, прочли. Откройте какую-нибудь информацию». Кононова резво пробежалась пальцами по клавиатуре. Пальчики у нее оказались, на удивление, не под стать фигуре, длинные и тонкие. В локальной сети комиссии она разобралась мгновенно, будто бы век в ней ночевала. Выхватила сводку происшествий по Амурской области за сутки, там, на берегах Амура. Сутки уже давно истекли. «Выберите из сводки что-нибудь, связанное с насильственной смертью», — приказал подполковник. Варвара быстренько выдернула на экран нужную информацию. Подполковник подивился ее компьютерному искусству. Даже у него, давно знакомого с принципами построения сети общения с ЭВМ, происходило дольше и натужней. «Читайте вслух», — приказал полковник. 21 апреля в городе Комсомольске на Амуре в 05 часов 50 минут по адресу улица Космонавтов, дом 15, квартира 104, обнаружен труп мужчины с множественными ранениями туловища и конечностей, совершенных режущим или колющим предметом, предположительно пустой разбитой бутылкой. По описанию соседей, трупом оказался ранее неоднократно судимый. «Достаточно», — прервал подполковник и спросил Вареньку. «Ну-с, как по-вашему, обычное это событие или же нет?» «Увы, обычное», — вздохнула Варвара. «Да уж», — вздохнул Петренко. «А вот если в сводке было все то же, труп, множественные резанные раны, пустая бутылка, только дело происходило бы не в панельной многоэтажке в Комсомольске-на-Амуре, а, предположим, на орбитальной станции «Мир». И убитым оказался один из двух космонавтов. А второй член экипажа бесследно исчез». «Я поняла», — бесстрастно прервала Варвара петренковскую фантазию. «Я поняла вашу мысль. Событие превращается из ординарного в необычное за счет того, где и при каких обстоятельствах оно совершается». «Вы правильно поняли, товарищ лейтенант». Петренко понравилась чеканность Варвариных формулировок. «Разрешите спросить, товарищ подполковник», — сказала Варвара, и опять лукавые блестки заиграли в ее глазах. «Сергей Александрович», — мягко поправил ее Петренко, — «спрашивайте». «Да, Сергей Александрович, а отчего вы решили, что убийство в Комсомольске-на-Амуре произошло в панельной многоэтажке?» «Ну а где же еще в России убивают по пьяному делу?» — усмехнулся Петренко. «В избах, за ставенками тоже убивают», — мгновенно возразила Варвара. «Но в избах нет квартир, номер 104», — пояснил Петренко. Варвара не нашлась, что ответить. И Петренко, довольный, что последнее слово в споре с быстроязыкой подчиненной осталось все-таки за ним, встал из-за стола и сказал: «Ну, а теперь повозитесь со сводками». Варвара нетерпеливо вглядывалась в экран. «Новенькая не терпится в бой», — подумал подполковник. «Что ж, вперед!»